Давай, приятель, скажем вместе, повторяй за мной. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, творящий добро даже грешным, за то, что ты отнесся ко мне благосклонно. Амен. Пусть тот, кто отнесся ко мне благосклонно, будет вечно посылать тебе всяческие блага. Весь текст и от того, кто спасся, и от молящихся с ним. Ривер повторял за мной. Первый раз тихо, бормотал под нос. Второй — во весь голос, почти что крича. «Я тебе говорил, что ты похож на Марко?» — спросил я. «На Марко из телесериала. Марко, который искал свою мать все летние каникулы. Ты очень похож на Марко. Одно лицо». Он улыбнулся и запел куплеты из сериала. «Как море, как пучина морская, волнуется сердце Марко. Он сходит на берег и смотрит в далекий простор». Дешевка. «Мой дед брал нас, детей, с собой в синагогу», — рассказывал Ривер. «Он был очень набожным, сын раввина. А я с 13 лет и близко к синагоге не подходил. Безбожник». «А у меня родители соблюдают религиозные заповеди», — сказал я ему. «В доме с этим очень строго, но, тем не менее, я тоже, так сказать, отдалился. Так что ж теперь? Смерть — это то, что все перевернет, вернет нас к религии. Нет, это как-то слишком по-детски, по-дурацки. Я сейчас думаю, мы же ничего не воспринимали всерьез. Что сегодняшнюю взрывчатку, что гранатометы, что ракеты. Мы просто не брали все это в голову», — задумчиво проговорил Ривер. «Смеялись, орали песни, свистели. Все праздник жизни. А они попадают, взрываются. И вот человек погиб ни за что, ни про что. Все это верно, но только что из этого? Может, нам стоит побольше бояться?» «Нет, дорогой мой, мы не можем позволить себе такую роскошь. Это привилегия тех, кто не на Бафоре. Бояться, задавать гипотетические вопросы. Чтобы бояться, надо слишком много думать. Надо быть гражданским лицом». Он кивнул головой в знак согласия. В тот же вечер на форпосте Рейхан, неподалеку от нас, было ранено 8 десантников. Ранение средней степени тяжести. Кто потерял руку, кто ногу, кто глаз. Но это не принимают в расчет. Считаются только погибшие. На следующий день, когда зашло солнце и начался пятничный вечер, ровно неделя с того дня, когда Зив сошел с вертолета на Бафоре, оказалось, что все, даже самые далекие от традиций, обнаружили в себе религиозную жилку. Все обзавелись кипами. Оказалось, что все умели молиться или, по крайней мере, делали вид, что умеют. Даже те, кто всегда бравировал своей нерелигиозностью и в судный день не отходил от холодильника чили, испытали потребность принести благодарность за то, что остались в живых на той неделе. Каждый по-своему, в своем ритме, в своей манере, как учили его дома. Песнопения и волны всеобщего «Амен», накатывающие и спадающие, разносились вовсю по склонам Бафора. На церемонии встречи субботы отсутствовали только те, кто стоял в это время на вахте, и Бейлис. Но жизнь идет дальше, ничего не поделаешь, и на Бафоре нет никаких поблажек, никаких психологов, никаких душеспасительных бесед. По ночам я не спал. Заглядывал то на один, то на другой пост, присматривался, прислушивался, проверял, насколько жизнь возвращается в нормальное русло. Особенно волновался за Ривера, чтоб даже если и сдвинулось у него что-то в голове, то поскорее стало бы на место. Я бросал ему «Зив уже не» и ждал, пока он закончит, что уже не. Тест на здоровую психику. И чем причудливее ответы, тем лучше, тем меньше причин для волнения. Зив уже не споет «Море колосьев» на поле скошенной пшеницы во время учений в условиях, приближенных к боевым. Уже не наколет на заднице портрет Ханана Шрауи. Пусть эта сучка только сунется, будет иметь дело с нами —